иного ответа я от вас и не ждала», — усмехнулась я, ни капли не удивленная. Затем с интересом подалась вперед, силясь уловить хоть тень эмоций на лице советника прерийского принца. «Кстати, мне чудится, или вы хорошо знакомы со Стефаном? Откуда вы вообще знаете о его существовании?» «Неплохо», — после краткой паузы признал Даниэль. «Наверное, правильно говорят, что женская интуиция порой сродни колдовству. Но вообще-то я уже ответил на ваш вопрос. Я предпочитаю решать проблемы чужими руками, Сьерра». «То есть?» – переспросила я. «Вы хотите сказать, что специально натравили на меня Стефана?» «Я бы выразился не так грубо», – мягко поправил меня Даниэль. «Видите ли, Сьерра, некоторое время назад мне потребовалась помощь Себастьяна в одном деле, весьма мне досаждающем. И эту проблему надлежало как можно скорее решить, пока она не превратилась в нечто очень серьезное. Себастьян к моей величайшей досаде наотрез отказался пойти мне навстречу. И в чем-то я понимаю его резоны. Итария маленькая страна, ей не нужны сложности с могущественными соседями, поэтому Себастьян готов был на все, лишь бы как можно дольше сохранять нейтралитет. До недавних пор у меня не было рычагов давления на него». Но тут выдался удачный случай. Не так давно я неожиданно узнал, что Себастьян, прежде не отличающийся особым постоянством в любовных делах, начал слишком много внимания уделять некой особе. Сначала я подумал, что это увлечение временное, и не питал особых иллюзий. Но минул месяц, затем еще один, а ваша связь становилась все крепче, и я решил рискнуть. Разыскал Стефана, рассказал ему о новой великой любви Себастьяна, естественно, немного приукрасив действительность. Разжег в его груди жажду возмездия и отправил на охоту. Понятное дело, мне было бы очень невыгодно, если бы горе-мститель расправился с вами сразу же. Более того, я вообще не желал вашей смерти. Тогда бы Себастьян просто разозлился, но мне-то нужно было его сотрудничество, а не гнев. Я хотел... чтобы вы попали в мои руки, но так, чтобы никто и никогда не догадался, кто именно причастен к вашему похищению». «То первое покушение!» – догадливо протянула я. «Это ведь вы устроили его, точно зная, что нападающего убьют. Стефан бы вряд ли стал прибегать к чьей-либо помощи». «Абсолютно верно!» – Даниэль кивнул. «Не будь того в высшей степени неловкого покушения, Себастьян бы не встревожился». «А значит, Стефан без малейшего труда убил бы вас с первой попытки. А я хотел показать Себастьяну, что охота началась. Он должен был на какое-то время сосредоточить все внимание на вас». «Не понимаю». Я искренне пожала плечами. «Ведь существовала опасность, что нападающего поймают, а следовательно, Себастьян бы понял, что в игре замешана и третья сторона». «Не было такого риска». Отрезал Даниэль и замолчал, не желая пояснять свои слова. Я недоуменно нахмурилась. Откуда такая уверенность? Затем в памяти сам собою всплыл тот снежный вечер. Что-то царапнуло меня тогда, какая-то мелкая деталь, которая показалась неправильной. Я еще хотела подумать о ней позже, но она вылетела у меня из головы. «Хотя бы тело мне мог оставить для допроса». Неожиданно прозвучал в ушах гневный вопрос Себастьяна, обращенный к Енору. И тот странный разговор в карете, которая везла меня в дом главы тайной канцелярии после известия о высылке Седрика из Итарии. Тогда я решила, что Енор затеял эту непонятную беседу по просьбе Себастьяна, желая продемонстрировать, насколько безвыходно мое положение. Но ведь сам Себастьян ни разу ничего не сказал мне по тому поводу. Не похоже на него как-то. Ведь в другой раз, когда он проверял мою верность накануне королевского бала, его гнев не заставил себя долго ждать. А что, если Себастьян понятия не имел про первый мой разговор с Енором? Что, если тогда мой телохранитель действовал по собственному почину, осторожно прощупывая почву возможного предательства? «О, небо!» – пораженно прошептала я. «Енор, он работает на вас?» «Но...» «Я бы так не сказал». В темно-карих глазах Даниэля запрыгали смешинки. «У нас взаимовыгодное сотрудничество, так сказать. Сделка, условия которой я уже полностью выполнил». «И в чем же она заключается?» С замиранием сердца спросила я. В голове не укладывалось, что я могла так ошибаться в Януре. Да, мне не совсем нравилось то, чем он занимался в прошлом, но я и помыслить не могла, что Янур предатель. Он казался мне таким надежным, что ли? «Видите ли, моя милая Сьерра». Даниэль покровительственно улыбнулся мне, словно позабавленный таким наивным вопросом. «Янур очень свободолюбивый человек, и его не привело в восторг идея работать на тайную канцелярию. Увы, Себастьян из тех людей, которые не принимают отказов. Полагаю, вы имели несчастье убедиться в этом на собственном опыте. Поэтому Янору пришлось согласиться. Однако в глубине души он лелеял мечту когда-нибудь освободиться от этого весьма грубо навязанного сотрудничества. Беда в том, что Себастьян крепко держал его на поводке. Простите, не буду распространяться, что именно я имею в виду, но вдруг появились вы. В этот момент, собственно, я и вступил в игру». Даниэль наклонился и все-таки налил себе немного вина. Сделал глоток, видимо, смачивая горло после длинной тирады, затем вновь вальяжно откинулся, грея ладонью бокал. «Мне необходимо было убедиться, что Себастьян относится к вам серьезно», — продолжил он, разглядывая меня с некоторой долей презрения. «Любовниц у него всегда было предостаточно. Как я уже говорил, сначала я решил, что вы одно из его мимолетных увлечений. Но меня насторожил тот факт, что вы поспешно обручились с другим, словно пытаясь защититься от его чрезмерного внимания. Кроме того, мои осведомители уверяли, что между вами нет постельных отношений. Однако на серьезные доказательства это все не тянуло. Благо, что достаточно скоро подвернулся удобный шанс проверить серьезность намерений Себастьяна». «О чем вы?» – спросила я, уже догадываясь, каким будет ответ. «Беатрикс, вас не насторожила та легкость, с которой Джансон Виннигуд пленил трех магов?» С откровенной насмешкой поинтересовался Даниэль. «Я про тот случай, когда вам пришлось наведаться в гости к Альтису. Поверьте, если бы Янор захотел, он бы размазал шерифа тонким слоем по полу, не оставив от него даже воспоминаний. Но Янор благоразумно затаился, наблюдая, что произойдет затем. И такая тактика принесла необходимый результат. Вы погибли, и Себастьяну волей-неволей пришлось проявить свои чувства и спасти вас. Ну а я, собственно, убедился, что игра стоит свеч». «Ну и гад же вы!» – не выдержав, воскликнула я. «Почему же?» – Даниэль лишь усмехнулся. «Думаете, у того же Себастьяна методы лучше? Такие же, милочка, если не хуже. Невозможно удержать власть в руках, не заморавшись при этом». Я сидела, надувшись и обидевшись на весь мир. Просто немыслимо, что, оказывается, все эти месяцы вокруг меня плелась грандиозная паутина лжи и предательства, а я ничего не замечала. «Впрочем, вернемся к нашему Стефану», — произнес Даниэль, словно не заметив, как сильно у меня испортилось настроение. «Итак, у меня родилась гениальная идея использовать вас в качестве средства воздействия на непокорного Себастьяна. И для этого я выпустил на сцену Стефана, все эти годы безуспешно алчущего мести. Намекнул, что наконец-то у Себастьяна появилось слабое место, в которое можно безнаказанно ударить, и пообещал ему свою поддержку. Знаете, вообще-то вы должны быть мне благодарны за свое чудесное спасение. Это не ваши способности сумеречного мага помогли вам сбежать. Это сработало то заклинание, которое я накинул на вас. Ну, помните, когда я поцеловал вам руку? И все случилось именно так, как мне было нужно. Себастьян все силы бросил на ваши поиски. Уверен, что сейчас он в настоящем отчаянии и готов принять все мои условия, когда я заявлю, что вы у меня». «Зачем тогда вы натравили на меня Стефана сейчас?» Сухо поинтересовалась я. «Вы могли бы самостоятельно заявиться в дом Ларашьи и похитить меня. Зачем было пускать по следу Стефана?» «Я не пускал его по следу», — Даниэль покачал головой. «Скорее, это он указал мне путь. Видите ли, Сьерра, я побоялся устанавливать на вас еще и поисковые чары. Даже установка одного заклинания могла принести проблемы. А два бы Себастьян точно заметил. Поэтому я рассчитывал, что Стефан не растеряется и кинет вслед вам какую-нибудь нить. В принципе, так и произошло. Мне оставалось лишь отслеживать его перемещение, в необходимый момент вмешаться и вытащить вас из-под самого его носа, не допустив трагедии. Или вы недовольны этим обстоятельством? Так не поздно все исправить. В последней фразе Даниэля прозвучала неприкрытая угроза. Мол, никто ему не помешает выкинуть меня обратно в пещеру и дождаться, когда Стефан закончит начатое дело. «И как вы собираетесь все объяснить Себастьяну?» – спросила я. «Вы ведь должны понимать, что обзаведетесь в его лице злейшим врагом». «Мы и без того не были друзьями». Даниэль усмехнулся. «И потом, милочка, в политике нет таких понятий, как дружба или вражда. Из-за вашего похищения Итария не объявит при Риси войну. Как бы вам не хотелось обратного. И Себастьян продолжит вести со мной дела, поскольку иного выбора у него нет. Но, возможно, перестанет жать руку при встрече. Но это такая мелочь, без которой я прекрасно обойдусь». «А смерть Агюста на королевском балу?» — задала я последний волнующий меня вопрос. «Вы и к ней приложили руку?» «Да, я слышал краем уха о неприятном происшествии во дворце». Даниэль нахмурился, словно стараясь что-то припомнить. «Но, уверяю вас, его убийство не имеет к вашему похищению ни малейшего отношения». У меня не было причин не верить Даниэлю, хотя мне показалось, что его голос как-то странно дрогнул при этом. Но смысл ему обманывать меня после того, как он в красках описал мне все свои предыдущие злодеяния? По всей видимости, Агюст погиб не вследствие его интриг. Тогда почему? Случайное совпадение? Ох, не верится как-то. Впрочем, сейчас имеются куда более важные проблемы, чем думать о смерти почти незнакомого мне человека. И что дальше? Я с вызовом вскинула подбородок, уставившись в непроницаемые глаза Даниэля. «Ничего, моя милочка». Тот довольно потянулся и встал. Затем отчеканил с нескрываемым превосходством, глядя на меня сверху вниз. «Отдыхайте, отсыпайтесь. По всей видимости, у перекидыша вам пришлось нелегко. Тяжко даме из высшего света привыкать к крестьянскому труду. В общем, наслаждайтесь тишиной и покоем. Если Себастьян не станет упорствовать, то через пару дней я передам вас ему. Так сказать, с рук на руки, ко всеобщему удовольствию». «А если он откажется выполнять ваши требования?» — тихо спросила я, страшась неизбежного ответа. «Не стоит о плохом». Даниэль сочувственно хмыкнул. «Зачем портить и себе, и мне настроение заранее? Но в одном могу вас заверить. В том случае вами займется Стефан. Я, как уже говорил ранее, не люблю пачкать руки без особой на то необходимости». «Ну, спасибо, успокоили», — пробурчала я, ни капли не обрадовавшись такому обещанию. Даниэль лишь пожал плечами, словно говоря, это просто работа, и исчез, оставив меня в долгожданном одиночестве.